Глава 18. Меня это уже порядком начинало злить. Какого фига они выскакивают, как черти из табакерки? Сколько их вообще в монастыре? 8 новых бестий бросились в бой, даже не разбираясь, кто прав, а кто виноват. И, конечно же, они были не на моей стороне. Я зарычал и воздвиг светящуюся прозрачную стену поперек комнаты, отделив новоприбывших от себя и настоятельницы. Монахини врезались в преграду, даже не разбирая, что перед ними. Просто бились в нее со всей дури, и стена быстро уступала их напору. Настоятельница не стала терять время, подскочила к клетке, что оказалась с нашей стороны, вырвала из нее металлический прут здоровой рукой и ломанулась ко мне, бешено им вращая. Я даже слышал гул рассекаемого воздуха. До грузового вертолета на холостом ходу ей было далеко, но выглядело это паскуда устрашающе. Я обрушил на нее силовую клетку, простое, но надежное средство слегка замедлить передвижение врага. Пока она будет уничтожать фантом, я разберусь с восьмеркой монахинь. Подумал и решил воспользоваться тем же способом, что и с послушницами. Создал кучу тентаклей и отправил их в путь к сокровенным местам. Но не тут-то было. Монахини защищали свою честь гораздо ревностнее послушниц. Тентакли не смогли достигнуть ни одной цели. Их хватали руками, били тем, что было в тех самых руках, и рвали на части зубами. Яростное сопротивление охладило пыл главных героев хентая, и щупальца поникли. Еще миг они держались, а потом рассыпались снопом искр. Стена и клетка настоятельницы рухнули разом. «Двое в коридор!» — крикнула сестра Катерина. «Схватите тех двоих, что убежали!» Ну уж нет. Я прыгнул к выходу из комнаты и перекрыл проход к коридору. Первую из тех двух, что бросились выполнять приказ настоятельницы, я встретил Маваши в голову. Хорошо попал. Так что голова откинулась назад, а монахиня потеряла равновесие. Упала прямо под ноги своей подруги, спешащей по мою душу. Та запнулась и полетела вниз. Я провел апперкот с колена прямо в противоход. Услышал хруст сломанного позвоночника. Минус одна. Меня кто-то схватил и отшвырнул в сторону. Я ударился о стену, но устоял на ногах. Плечо взвыло болью и мелодией в голове одновременно. Оставшиеся, к моей великой радости, не ломанулись в коридор, от которого меня только что оттеснили, а снова бросились в атаку. Плохо было то, что меня стали зажимать в углу. Настоятельница вертела прутом, не разбирая цели. Но я пока умудрялся уворачиваться и подставлять что-то из фантомов в виде блоков. Но то ли я слабел, то ли сила удара настоятельницы была велика. Фантомы служили совсем мало. Рассыпались искрами, словно одноразовые. Одной из монахинь досталось прутом вместо меня. Неудачно попала в шею, да так, что снесло голову. Минус две, хоть и не моя заслуга. Тело стало хуже слушаться, усталость накапливалась. Долгий бой без перерыва — это то еще испытание. Я вдруг отчетливо понял, что еще 2-3 минуты и больше не смогу поддерживать такой дикий темп. Лицо настоятельницы искривил злобный оскал, будто она поняла, о чем я думаю, а может, просто заметила, что я замедлился. «Двое в коридор!» — снова выкрикнула она приказ. «Нет!» — заорал я. «Чтоб вы все сгорели в аду!» Я вытянул руки вперед и сосредоточился. Отправить в ад я их, конечно, не смог, но что-то произошло. Такое, что ни я, ни враги сразу не поняли. Одежда на монахинях вспыхнула каким-то белым пламенем, словно призрачный огонь. Прозрачный, будто горел газ, но не синий, а белый. Не знаю, есть ли что-то подобное в этом мире. Разве что на ум пришло, так горит натрий в воде. Только поменьше красных оттенков. Сначала монахини ничего не заметили, а точнее не обратили внимания на то, что горят. Но вдруг одна из них дико завизжала и бросилась сбивать огонь. Но не тут-то было. Когда она содрала с себя платье, огонь уже перекинулся на кожу, словно не заметив разницы. А от отброшенного в сторону платья загорелись камни на полу. Еще пара секунд, и по комнате носились 6 горящих факелов, поджигая собой все вокруг. Я прыгнул в коридор, уворачиваясь от постоянно сыпящихся ударов прута, и поставил энергетический щит на входе. Настоятельница, вспыхнув белым пламенем, перестала вращать своим оружием и замерла. Стояла и злобно смотрела на меня, пока ее лицо не вспыхнуло и не превратилось в обугленный череп. Но и он еще некоторое время пялился на меня пустыми глазницами. Комната пылала. Горело все. Останки чудовищ, все еще недоеденных серым туманом. Останки монахинь, чудом сохранившие возможность двигаться. Скелет настоятельницы, непонятно как стоящий с прутом в костлявой руке. Я переключился на другое зрение и увидел, как по комнате мечется серый туман. Он тоже горел в белом пламени. Огонь уже ушел в коридор, из которого появлялись монахини. Туда его засасывало, как в трубу. Я понял, что если сниму барьер, то пламя рванет и сюда. Тут есть вытяжка, которая протянет огонь по коридору в одно мгновение. Я влил еще немного силы в свой барьер и приказал ему держаться до последнего. Сам развернулся и побежал на поиски Насти и парнишки. Нашел я их за светящимся монолитом. Причем парнишка держал Настю за рукав и непрерывно повторял: «Не ходи туда! Не ходи туда!» Девушка вырывалась, но было видно, что ее силы уже кончаются. Тима оказался не совсем задохликом, но, возможно, ему помогало то, что второй рукой он ухватился за камень, отчего его ладонь тоже начала светиться. Черт! Я подскочил к Насте и оттащил ее от парня. С ним что-то творилось. Похоже, что Шалок или Император пытались завладеть его телом. Неужели и его кормили этой зеленоватой бурдой? Черт! Ведь была еще ведьма-повариха! Я вспомнил о ней как раз вовремя. Дверь распахнулась, и монахиня из кухни кинулась на меня с огромным поварским тесаком. Я удивился было, как это она не напала на Настю раньше. Но вспомнил, что император хотел заполучить мою девушку себе, и все сразу встало на свои места. Поварихой управлял император, а Тиму пытался взять под контроль Шалок. Но у духа что-то не получалось. Парнишка сопротивлялся. Может, его степень помешательства была не на том уровне? Я отразил удар ножа, созданный в одно мгновение энергетической дубинкой. С каждым разом управляться с фантомами получалось все лучше и лучше. Дубинка выдержала серию ударов, и это было уже хорошо. Мне удалось оттеснить повариху от Насти, но парнишка так и остался у камня. Он явно сопротивлялся. Было видно, что его лицо искажает гримаса ненависти. Похоже, он понимал, что с ним происходит. Повариха вдруг резко ушла в сторону, уворачиваясь от моего удара. Но не бросилась в ответную атаку, а рванула к парню. Я даже не успел среагировать на это. Тремя молниеносными ударами она вскрыла Тиме грудную клетку и вырвала оттуда сердце. Настя заорала, но я не понял, что именно. Девушка упала на колени, и я движением руки отодвинул ее в сторону, куда-то себе за спину. Главное, чтобы подальше от чертовой поварихи. Мы с Настей были ближе к коридору, ведущему к вентиляционному колодцу, когда я услышал гул пламени. Мой барьер пал. Повариха была с противоположной стороны монолита, и ворвавшийся в комнату огонь мгновенно поджег ее. Я схватил Настю и бросился по коридору комнатки с колодцем. Влетел туда, закрыл за собой дверь, закрыл хлипкий засов. Дверь долго не сможет сопротивляться все пожирающему огню. Одним усилием мысли я поставил защитный барьер сразу за дверью. Так у нас было время выбраться наверх. Создание каната и обвязки заняло не больше одного удара сердца. Я принялся надевать снаряжение на Настю. Та стояла, даже не реагируя на происходящее. «Как поднимешься до самого верха, тебе придется самой выбраться из колодца», — наставительно сказал я. Настя слабо кивнула. Я принял это за согласие. Схватил второй конец веревки и принялся поднимать девушку. Едва она достигла самого верха, я крикнул ей: «Вылазь!» Но девушка не реагировала. «Черт!» — выругался я. Сосредоточился и силой мысли, приподняв Настю над краем колодца, вытолкнул ее на землю, заодно освободив из обвязки. Потянул за веревку, подтягивая к себе снаряжение. Все получилось. Обвязка была пустой. Спустив ее вниз, я забрался в снаряжение, и в этот момент дверь загорелась. Барьер еще какое-то время поддержит рвущийся воздуховод пламя. Но мне нужно торопиться, если не хочу сам сгореть в том пожаре, который устроил. Или моя магия на меня не подействует. Проверять что-то не хотелось. Я принялся перебирать руками, поднимая себя все выше и выше. Едва моя голова показалась над краем колодца, ко мне протянулись руки и схватили меня, помогая перебраться через край. Настя была в порядке. Девушка выглядела бледной, но вполне здоровой. Помогла мне встать на землю и внимательно осмотрела. «Цел», — пробормотала она. «Я очень за тебя испугалась». «В какой момент?» — усмехнувшись, спросил я. «Да с самого начала», — ответила девушка, и я понял, что она действительно в порядке. «Пора уходить», — сказал я. «Не знаю, кто тут еще остался, но чудовищ больше нет, как и послушниц, на которых император возлагал особые надежды. Пока это самое важное. Хотя нет». Я замолчал на секунду. «Я хочу сравнять этот монастырь с землей, чтобы никто больше не решил использовать его для таких гнусных дел». Настя нахмурилась, но кивнула. Мы отошли на несколько десятков метров, когда из вентиляционного колодца вырвался столб огня. «Странно. Но деревья, окружающие колодец плотной стеной, не занялись сразу. Может быть, если огонь бушевал бы дольше. Но пламя опало, словно и не было. Я подошел к воротам, оставив Настю позади и попросив не подходить слишком близко. Стена и ворота были совершенно невредимы, Я решил заглянуть внутрь, чтобы узнать, как оно там. Мановением руки я сорвал с петель дверцу и втолкнул ее внутрь. Двор был пуст. Никого, ни единой души. Может быть, все убежали в подвал на зов настоятельницы? Или же, заметив огонь, кинулись его тушить? В конце концов, мне это было неважно. Никого, кроме монахинь в этой обители зла, я не видел. Так что и искать тут никого не собирался. Я уже подходил к главному зданию, когда увидел первые языки белого пламени, рвущиеся наружу. Здание уже пылало внутри, и только стены и окна скрывали от меня этот пожар. Ближе подходить я не стал. Просто стоял и думал, как бы мне разрушить тут все, не дав при этом очистительному пламени распространиться на весь холм. Я не знал, как долго оно будет гореть. Не сможет ли переброситься на соседние холмы или чего доброго на деревню. Раздался какой-то странный утробный звук, словно у кого-то пучило живот. Я прислушался и отступил на шаг. Здание передо мной будто дрогнуло, и правое крыло его просело куда-то внутрь, тряхнуло. Земля от здания пошла трещинами. Черные разломы, с каждым мигом расширяясь, побежали ко мне. Я отошел еще на несколько метров назад. Из темноты трещин появились тонкие языки белого пламени. Похоже, прямо подо мной все пылало. Недра холма превратились в настоящий ад. Все же мне удалось отправить монахинь куда я и хотел. Вот только... как теперь это остановить? Здание словно вздохнуло и провалилось внутрь себя. Земля вздыбилась и тут же осела. Каменные стены рывками стали уходить под землю, проваливаясь в огненную бездну, разверзшуюся на месте монастыря. Двор был еще цел, только покрыт шрамами разломов. А вот здание, беседка и хозяйственные постройки уже исчезли. На их месте бушевало белое пламя, взметаясь ввысь на десяток метров. «Что происходит?» — закричала Настя. Я обернулся. Девушка стояла в дверном проеме в воротах, но внутрь не заходила. «Тут все горит, надо уходить!» — крикнул я. «А как же лес, холм, деревни вокруг?» Настя озвучила мои мысли. Я не собирался сжигать ничего, кроме этого места. Нужно было что-то придумать. Каменные плитки, которыми был вымощен двор, начали вздыбливаться. Местами то вылезать из земли, то наоборот проваливаться. Похоже, разрушения добрались и до нас. Часть холма, куда упиралась стенка здания монастыря, уже занялась, и было видно, что горит сама порода. Не знаю, что за пламя я вызвал, но мне вдруг самому стало страшно. Но я хотел, чтобы сгорел весь монастырь, так что предпринимать какие-то действия было еще рано. Нужно было еще немного подождать. «Выходи оттуда!» — крикнула мне Настя, но я и так уже шел в сторону ворот. Прямо за спиной раздался вздох, и земля просела. Обрушилась внутрь холма. Монастырского дворика больше не существовало. Я выскочил из ворот, схватив по пути Настю, и отбежал на несколько метров. Ворота еще стояли, но части стен уже разваливались. До них дошли обвалы, и теперь огромные тесаные булыжники рушились вниз, погребая под собой остатки подвального комплекса монастыря. Все время я слышал, как воет пламя, словно голодный зверь оно пожирало все вокруг, разгораясь сильнее и сильнее. Нужно было останавливать это прямо сейчас, иначе могло стать слишком поздно. Ворота жалобно скрипнули и опрокинулись в пропасть вслед за каменными стенами. Последний камень этого проклятого места канул в гиену огненную. Я подошел ближе к краю пропасти, в которой пылал огонь. Передо мной в небо уходили яростно извиваясь многометровые языки пламени. Создавать кокон такого размера мне еще никогда не доводилось, но когда-то нужно было начинать использовать свою силу на 100%, или даже чуть больше. Я раскинул руки, словно обнимая вырывающиеся из-под земли пламя, и свел их вверху, очерчивая форму купола. Сделал это и представил, как кокон накрыл с собой весь провал. Весь тот огромный котлован, что остался на месте выгоревшего монастыря. Желтоватый купол накрыл пожарище. Сквозь прозрачные желтоватые стенки я видел, как пылает и бушует огонь. Но теперь он был отделен от окружающей нас природы. Влив в купол побольше сил, я почувствовал, как у меня подкосились ноги. Видимо, поток силы, идущий со стороны мира духов, наконец достиг своего предела. Но мне этого было мало. Я прекрасно помнил, сколько держались мои барьеры там внизу. Я взял себя в руки и добавил той силы, что была разлита вокруг. И пусть Шанс говорил, что в этом мире ее значительно меньше, все же она тут была. Не знаю как, но я смог собрать ее и влить в защитный купол, потому что заметил, как он окреп. Завершив работу над прочностью конструкции, я принялся силой воли сжимать купол, словно расплющивая его, придавливая к земле, оставляя огню все меньше и меньше возможностей для горения. Я не отдавал себе отчет в том, как это все происходит. Да, наверное, это и не было важно. Главное, что я желал, и это происходило. Все-таки Шанс с самого начала мне не врал, говоря это. Просто я не мог понять, как работать со своими желаниями. Купол превратился в практически плоскую линзу. Я еще немного добавил силы и вдавил его внутрь холма. Белый огонь сопротивлялся еще несколько минут, а потом как-то разом погас. Я ослабил давление, и силовой барьер исчез, оставив только огромную круглую яму, на дне которой образовалась практически ровная площадка, покрытая напоминающим стекло расплавом, то, во что превращался камень. Что ж, как я и обещал, я сравнял это место с землей. Осознав, что все кончено, я сел на землю, и ко мне тут же подбежала Настя. Обняла и прижалась ко мне. «Все хорошо», — пробормотал я. «Теперь все позади». «Я знаю», — произнесла девушка. «Ты молодец. Ты самый лучший в мире мужчина. Неважно, что я со скептицизмом относился к подобным заявлениям. Сейчас мне это было очень приятно слышать». «Какого хера тут произошло?» Раздалось вдруг из-за спины. Я вскочил, словно меня подкинуло в воздух катапультой. Развернулся в прыжке и приземлился лицом к стоящему напротив меня человеку, держащему под усцы гнедую лошадь. И этого человека я знал. Роман стоял и смотрел на меня широко раскрытыми глазами.